Параграф 149. Необходимость поэтому есть в себе единое, тождественное с собой, но полное содержание сущность, которая так светится видимостью в самой себе, что ее различия принимают форму самостоятельных действительностей, и это тождественное есть вместе с тем, как абсолютная форма, деятельность снятия непосредственности в опосредованном бытии и опосредствование в непосредственности. То, что необходимо, существует через другое, которое распалось на опосредствующее основание, предмет и деятельность, и на некую непосредственную деятельность, не случайное, которое вместе с тем есть условие. Необходимое, как сущее, через некое другое, не есть в себе и для себя, а есть лишь положенное. Но это опосредствованно есть в то же время непосредственно снятие самого себя. Основание и случайное условие переводится в непосредственность, вследствие чего это положено снимается в действительности, и предмет возвращается к самому себе. В этом возвращении, в самое себя, необходимое просто есть как безусловная действительность. Необходимое есть таким образом то, что опосредствовано кругом обстоятельств. Оно таково, потому что обстоятельства таковы, и в то же время оно таково непосредственно, оно таково, потому что оно есть.